Глава 11. Евгения Генриховна очень быстро поняла, что имеет в виду Бабкин, говоря о других возможностях. «Вы хотите сказать, что Илону убил кто-то из живущих в доме?» — с негодованием спросила она. «Я не исключаю такого варианта», — деликатно ответил Сергей, — «и хотел бы проработать его». Он не стал добавлять, что данная гипотеза кажется ему сомнительной, но все равно нужно проверить и ее. Тем более, что больше работать ему пока не с чем. «Но я недвусмысленно, кажется, объяснила вам, что заниматься нужно затравой. Это его рук дело». «Пока ваше предположение не подтверждается», — пожал плечами Бабкин. «Те люди, которые могли бы быть исполнителями, имеют алиби. Я проверял лично. Возможно, что затрава привлек постороннего человека, и сейчас я выясню, так ли это. Но на выяснение уйдет время, и чтобы не тратить его зря, я предлагаю рассмотреть все варианты, как я вам сразу и советовал». Евгения Генриховна вздохнула. Последние полчаса Бабкин вцепился в нее бульдожьей хваткой и не отпускал. Сергей был ленив, тяжел на подъем, но, начав заниматься делом, он отрабатывал его полностью. А потому выкладывал все новые и новые аргументы в пользу необходимости провести домашнее расследование. «В конце концов, я просто поговорю со всеми», — сказал он наконец. «Не беспокойтесь, я вовсе не собираюсь никому вырывать ногти или пытать кого-то каленым железом». «И вы думаете, что из разговора вам станет ясно, кто убийца?» — скептически хмыкнула госпожа Гольц. «Почему же тогда следователь этого не выяснил?» «Потому что я умнее», — хотел ответить Сергей так, как отвечал в таких случаях Макар. «И потому, что милиция работает за зарплату, а я за гонорар. А еще потому, что на следователе, кроме вашего, еще десяток дел висит». Но вслух сказал другое. «Я не отвечаю за следователя. Я отвечаю за себя. Если Ветрова убил кто-то из ваших помощников или близких, то я его найду». На властном, холеном лице Евгении Генриховны появилось выражение безразличия. «Полагаю, вы зря потеряете время. Но это ваше время. Что от меня требуется?» «Предупредить всех, чтобы отвечали на мои вопросы. Свободный доступ в дом для меня. Вот, собственно, и все. Сейчас я поеду по делам, а вы позвоните мне, когда переговорите с членами своей семьи». Глядя из окна вслед здоровяку, шагающему к воротам, Евгения Генриховна подумала, что все идет совсем не так, как она рассчитывала. Что все идет очень-очень плохо. Она потерла висок, который время от времени начинал болеть, и подняла телефонную трубку. Утром госпожа Гольц оповестила Бабкина, что он может начинать работать в ее доме. Из данных, собранных операми, Сергей узнал, что алиби есть только у самой Евгении Генриховны. Она всю первую половину дня провела в офисе, где ее видели не меньше 5 человек. С ее сыном оказалось не так просто. Эдуард Гольц уехал с работы около 11:30 и вернулся ближе к часу. Он утверждал, что выбирал подарок для жены, но консультант в магазине его не вспомнила. Его супруга находилась у себя в комнате все утро, точно так же, как чита Бобровых. Хотя Алла Дмитриевна должна была в этот день проводить какие-то работы в галерее, но с утра она плохо себя почувствовала и осталась в особняке. А ее муж вообще не работает и редко выходит из дома. «Так, кто у нас имеется еще?» — размышлял Бабкин, перелистывая материалы дела. «Ага, дамочка, которая нашла тело, та, седая и очень расстроенная. Она в доме кем-то вроде поварихи является, такая скорее бы подсыпала яду в одно из блюд, а чтоб душить». Секретарь находился в комнате Евгении Генриховны, точнее, в кабинете. Что он там делал, интересно, целое утро? Вот, пожалуй, и все. Ах, нет, у нас имеется еще один персонаж. Старик, живущий не в самом особняке, а в маленьком домике неподалеку. Раньше, кажется, такие назывались гостевыми. Тоже, по его словам, сидел там безвылазно и слушал радио. Что ж они все по своим норкам-то сидят? Так получилось, что свой собственный опрос Бабкин начал не так, как планировал. Не с маленькой жены Эдуарда Гольца, а с четы Бобровых. Просто когда Ольга Степановна отворила ему дверь, он сразу увидел их. Супруги одевались в коридоре и очень удивился. «Прошу прощения, разве Евгения Генриховна не предупредила вас о моем визите?» — вежливо поинтересовался сыщик. «Видите ли, уважаемый», — начальственным тоном ответствовал Бобров, — «мы не можем подлаживаться под ваши визиты. Мы с Аллой Дмитриевной вернемся домой около 7, а сейчас разрешите». И он сделал шаг к дверям. Но Бабкин стоял в проходе как гора, и Игорь Сергеевич вынужден был остановиться. «Позвольте же!» — уже нервничая, сказал он. «Вернитесь, пожалуйста, в дом», — без выражения предложил Сергей. Ольга Степановна, взглянув на них, быстро ретировалась в кухню, и теперь Алла Дмитриевна попыталась перейти в наступление. «Собственно, по какому праву вы нас задерживаете?» — возмутилась она. «У нас, в конце концов, могут быть свои дела!» «Сейчас у вас их нет», — тем же деревянным голосом произнес Бабкин. «Пожалуйста, вернитесь в дом». «Господи, да что вы заладили одно и то же? Как попугай! Вернитесь, вернитесь! Сказано вам, у нас дела! Мы приедем вечером!» «Пожалуйста, вернитесь в дом», — повторил Сергей, глядя поверх их голов. Игорь Сергеевич внезапно почувствовал страх. Эта глыба, монотонно повторяющая одно и то же, производила жутковатое впечатление. Он слегка попятился и наткнулся на Аллу Дмитриевну. «Алочка, по-моему, он не в себе», — шепотом предположил Бобров. «Может, быстренько с ним побеседуем, а потом уж поедем?» «Слизняк», — также шепотом отозвалась его супруга, стаскивая высокие сапоги, обуваясь в туфли. Бабкин ухмыльнулся про себя и пошел вслед за парочкой на второй этаж. Зайдя в черно-белую комнату, Бобровы уселись. Алла Дмитриевна в глубокое кресло и Игорь Сергеевич на диван. Самому Сергею хозяйка кивком предложила занять стул. Тот скрипнул под крупным телом Бабкина, но устоял. «Давайте мы с вами побыстрее все закончим», — предложил нервничая Бобров. «Нас люди ждут». «Расскажите мне, пожалуйста, про Илону Ветрову», — попросил Сергей, раскрывая кожаный блокнот. «А что про нее рассказывать?» — удивился Игорь Сергеевич. «Женя взяла ее уборщицей, вот она и убирала в доме». «Она вам нравилась?» Вопрос был задан безлично, но отреагировала на него Алла Дмитриевна. «Прислуга не может нравиться или нет. Она может добросовестно или не очень выполнять свою работу». «А Илона выполняла добросовестно?» «Ну, в общем-то, да», — слегка замявшись, ответила Боброва. Ее заминка Бабкину не понравилась. По наитию, без всяких вроде бы на то оснований, он вдруг спросил. «А для вас она выполняла какую-то работу?» Столь простой вопрос вызвал у Бобровых сильное замешательство. Они переглянулись. Алла Дмитриевна встала и подошла к окну. Бобров пожевал щеки, но ничего не ответил. «Так выполняла или нет?» «Я не знаю, молодой человек», — начал наконец Игорь Сергеевич, — «в каком виде все вам, так сказать, представили, но действительность гораздо невиннее». «И не забывайте о том, что этот человек не в своем уме», — с нажимом добавила Алла Дмитриевна со странным выражением, глядя в окно. Только Бабкин хотел спросить, о ком идет речь, как до него дошло. «Старик, она смотрит на домик, как там его, в общем, приживала». Становится все интереснее и интереснее». «Ну почему же не в своем?» — осторожно произнес он. «По-моему, рассуждает он вполне здраво». «Как он может здраво рассуждать?» — рассерженно выкрикнула Алла Дмитриевна. «Если кто в доме и убил Илонку, так только он!» «Тише, Аллочка, тише!» — попытался утихомирить ее супруг, но Аллу Дмитриевну несло. «В конце концов, есть же свидетели, есть же Елена!» Она осеклась, но было поздно. «Кто такая Елена?» — быстро спросил Бабкин. Ответом было молчание. «Кто такая Елена?» — ласково повторил детектив. «Вы же понимаете, что при необходимости я и сам прекрасно все выясню, правда? Может быть, мне лучше получить сведения из первых уст, а не по испорченному телефону». Фраза про испорченный телефон сделала свое дело. Бобров нахмурился и отрывисто бросил. «Это наша подруга, Елена Семеновна Петровская. Она иногда заходит в гости». «И в день, когда убили девушку», — впился в супругов глазами Бабкин, «она тоже была здесь? Была или нет?» Бобров растерянно посмотрел на жену и кивнул. «И зачем она приходила?» — напористо продолжал Сергей. Сказали А говорить уши Б. Зачем? Видите ли, мне трудно объяснить, начал Бобров, спотыкаясь на каждом слове, но его перебила жена. Ничего сложного тут нет. Я вам расскажу, и вы оставите нас в покое. Слушая, Бабкин удивлялся все больше и больше. Собственно говоря, история действительно была простой и довольно неприглядной. Елена Семеновна и Алла Дмитриевна были близкими подругами. Но Евгения Генриховна Гольц госпожу Петровскую почему-то не взлюбила и предпочитала ее не встречать в своем доме. Именно поэтому Петровская обычно появлялась тогда, когда хозяйка особняка уезжала в свой офис. Зачем она приезжала, Бобровы не объяснили. Но у Сергея сложилось впечатление, что дело было не только в дружеском общении и женском трепе. Впрочем, для него это было неважно. Визиты Елены Семеновны беспрепятственно продолжались с полгода, а потом ее заметила новая уборщица — Илона Ветрова. И уже собиралась рассказать о визитах дамы — хозяйки. Но тут Алле Дмитриевне пришла в голову прекрасная идея, как одним махом убить двух зайцев. И предложили девушке сделать для них небольшую работу. «Да, собственно, и не работу», — замялся Игорь Сергеевич. «Так сказать, небольшую услугу. Впрочем, хорошо оплачиваемую». В общем, Илона согласилась, и ее, кажется, это даже развлекало. Когда Сергей услышал, в чем заключалась услуга, он, прищурясь, посмотрел сначала на Аллу Дмитриевну, а потом на ее супруга. «На извращенцев вроде бы не похожи», — мелькнуло у него в голове, «но ведут себя, как извращенцы». Оказывается, в обязанности Илоны входило дразнить Сергея Кирилловича, старика, живущего в домике, что она делала несколько специфически. «То есть как голая танцевала?» — ошарашенно переспросил детектив, выслушав объяснение Аллы Дмитриевны. «Боже мой, ну что тут непонятного?» — раздраженно бросила Алла Дмитриевна, крутя на тонком пальце массивный серебряный перстень. «Раздевалась, вставала перед окном на первом этаже, в гостиной и танцевала. Знаете, как стриптиз танцуют? Вот и у нее был примерно такой же репертуар. Поджидала, когда сумасшедший дед появится, и начинала. А Игорь Сергеевич следил, чтобы в гостиную никто не вошел. Конечно, она не каждый день так делала, всего раза 3 или 4. Но зачем? — не выдержал Сергей. — Зачем это вообще понадобилось?» Супруги молча переглянулись. «Просто мы хотели поразвлечься», — промямлил Бобров. «Перестаньте дурака валять», — резко сказал Бабкин. «Зачем?» «Видите ли, у нас в семье довольно сложные отношения», — пустилась в объяснение Алла Дмитриевна. «Евгению Генриховну почему-то развлекает проживание старика в непосредственной близости от нее, а нам с мужем оно не доставляет совершенно никакого удовольствия. Более того, нам этот человек неприятен. Мы подумали, что в его возрасте, в общем, если он начнет вести себя неадекватно, то это поможет Евгении Генриховне принять правильное решение». «Правильное решение? Выставить его, что ли?» — уточнил Бабкин. «Ну почему же сразу выставить?» — обиделся Игорь Сергеевич. «У него, между прочим, своя квартира есть. Просто, так сказать, восстановить статус-кво». «То есть вы его провоцировали, — медленно произнес Сергей, — и рассчитывали на то, что он сорвется. А, кстати, кто по образованию ваша, Елена Семеновна?» «Психолог», — тихо ответил Бобров. «Ага, замечательно. То есть вы надеялись, что он поведет себя неадекватно, как вы выразились, Алла Дмитриевна? А Евгения Генриховна, которая, как я понял, любит во всем порядок, перестанет давать ему приют. Одного не могу понять, чем же он вам, убогий, так не угодил? Что он вообще за такая важная личность, чтобы из-за него спектакли ставить? По-моему, так совершенно неважное». «Ну, как же неважное?» — криво усмехнулся Игорь Сергеевич. «Все-таки он мой отец, как-никак». Евгения Генриховна так и не поняла, зачем ее мать, овдовев, вышла замуж второй раз, да еще и родила ребенка. Своего отчима она толком и не запомнила, в памяти осталась какая-то молчаливая тень, правда, время от времени начинавшая скандалить по совершенно непонятным поводам. Не мужчина, а функция, думала Женя про нового мужа мамы. Прожив с ее матерью 8 лет и осчастливив ее маленьким Игорем, Сергей Кириллович в один прекрасный день исчез из дома, как будто никогда там и не жил. Он объявился только 7 лет спустя исключительно для того, чтобы развестись, и вновь пропал на долгое время. Как ни странно, его исчезновение совершенно не сказалось на жизни семьи. Такую маленькую роль он в ней играл. Во всяком случае, так казалось Евгении Генриховне. К своему младшему брату Женя относилась как к надоедливой зверушке, но в угоду матери старалась изобразить привязанность. Когда Игорю было 17, он уехал из дома, поступил в институт, жил в общежитии, и на долгое время их дороги разошлись. Ни сестра, ни брат от этого не страдали. Они вообще привыкли воспринимать друг друга как нечто необязательное и даже раздражающее. Игорь Сергеевич был уверен в своих блестящих перспективах и искренне полагал, что сестра ему больше не понадобится. Евгения Генриховна держала на задворках памяти воспоминания о младшем брате, ленивом и довольно безмозглом, по ее мнению, и оно выплывало очень редко. И как-то ни к чему не обязывало. Поэтому, когда Игорь Сергеевич 15 лет спустя после ухода из дома неожиданно вернулся в особняк вместе со своей супругой, его появление оказалось для Евгении Генриховны полной неожиданностью. Как младший брат смог убедить ее, госпожа Гольц и сама потом не могла себе объяснить. Ведь дом по завещанию был оставлен матерью ей одной, а Боброву-младшему достались сбережения матушки. На них он мог себе позволить жить, не работая, особенно если учесть, что все затраты на дом и на питание несла Евгения Генриховна. Постепенно жизнь вошла в колею, и Бобровым стало казаться совершенно справедливым и правильным, что они обитают в прекрасном особняке, не платя ни рубля. Иногда они мягко пеняли Евгении Генриховне на какие-то ее слова и поступки и считали себя абсолютно полноправными членами семьи Гольц. Что думала об этом сама госпожа Гольц, никто не знал, но внешне она казалась совершенно удовлетворенной таким распределением ролей. А потом привезла Сергея Кирилловича. Как Евгения Генриховна нашла его, осталось Бобровым неясным. Госпожа Гольц скупо сообщила, что наткнулась на него на кладбище, где навещала могилу матери, и состояние старика поразило ее. За прошедшие годы он совершенно опустился, и она не сразу его узнала. В общем, совесть не позволила ей бросить его там. Так это было или нет, на самом деле неизвестно. Бобров-старший не распространялся на тему о своей встрече с дочерью бывшей жены, а Евгения Генриховна сразу дала понять, что не хочет обсуждать данную тему. Как бы там ни было, Сергей Кириллович появился в доме и разразился скандал. Игорь Сергеевич, ни разу не видевший отца после ухода того из особняка, не хотел признавать за родное, плохо пахнущее существо в обносках, язвительно огрызавшееся на каждое предложение. Старик совершенно не вписывался в картину мира господина Боброва, привыкшего на расспросы об отце туманно намекать на сложные жизненные обстоятельства и происки государственных органов. И вот эти сложные жизненные обстоятельства, благоухая миазмами, стояли перед ним в доме, который он привык считать своим, и вспоминали, как он, Игорь Сергеевич, в детстве не мог научиться кататься на велосипеде, как панически боялся всех мальчишек, а в 5 лет обкакался прямо за праздничным новогодним столом, объевшись пирожными. И при этом старик, вот что было самое унизительное, еще и смотрел на сына сверху вниз. Сын, по мнению Боброва-старшего, был неудачником. Слышать такое от подобранного на кладбище нищего оборванца было для Игоря Сергеевича невыносимо. Он в категорической форме потребовал от Евгении Генриховны, чтобы духу его папаши в особняке не было. «Все-таки, — кричал он, — это его отец, а не ее, и он сам будет решать вопросы со своими родственниками. Он прекрасно понимает, какой совестливый человек его сестра, так пусть она даст этому ничтожеству денег. И сам он тоже даст, но затем закроет дверь за Сергеем Кирилловичем Бобровым, раз и навсегда успокоив свою совесть». Потом в разговор вмешалась и Алла Дмитриевна. Супруги уже вдвоем долго выступали перед госпожой Гольц, объясняя ей всю бестактность ее поступка. И тогда их Женечка, милая Женечка, с которой они так хорошо жили все предыдущие годы, предложила. «Если ты, Игорь, не хочешь общаться со своим отцом, то вы с Аллочкой можете вернуться в ее квартиру. Я не настаиваю на том, чтобы вы мирились с проживанием неприятных вам людей в моем доме. И, конечно же, я нисколько не обижусь и прекрасно пойму ваш выбор, если вы так и решите сделать. Подумайте, мои дорогие. А пока Сергей Кириллович переночует в голубой комнате». И ушла с любезной улыбкой, оставив супругов Бобровых оправляться от нанесенного удара. С тех пор Бобров-старший остался при ней. Правда, особняку он предпочел маленький гостевой домик, в котором много лет назад жила его бывшая жена. К сыну и невестке он проникся презрением и не упускал случая уколоть их. Игорь Сергеевич, которому старик был как бельмо на глазу, изыскивал способы извести папочку, да все никак не мог изыскать. И вот в доме появилась Илона Ветрова. Дальнейшее Сергей Бабкин уже знал. Домик и в самом деле был маленький, но очень аккуратный. Слева от прихожей находилась кухонька, а прямо чистая комната с диваном, столом и гордо стоявшим на нем старым черным радиоприемником. «Хорошая вещь», — заметив взгляд Бабкина, проворчал старик. «Все, что нужно, ловит. А всякие современные выкрутасы, телевизор, например, так блажь пустая, от них один мусор в голове». Бабкин внимательно изучал Сергея Кирилловича, о котором столько узнал за последний час. Перед ним стоял старый, но крепкий еще человек с настороженным морщинистым лицом. Одет он был несколько неопрятно, но в домике царила чистота. «Вы сами так за домом хорошо следите?» — рискнул спросить Бабкин. «А кто же?» — хмыкнул старик. «Не это же!» — применил он крепкое словцо, которую хахаль придушил. «А кто у нее хахаль?» «Да все у нее в хахалях!» — рявкнул старик. «Проститутку взяли в дом. Странно, как она настоящий бордель не развела у них. Хотя, может, и развела. Мне отсюда не видно. Я бы не удивился с такими-то хозяевами». Бабкин подумал, что Сергей Кириллович без особой благодарности отзывается о тех, кто дал ему приют, а Бобров-старший продолжал. «Я ее курву сам бы пришлепнул. Да возраст не тот. Она ведь стерва что вытворяла, вы слышали?» Бабкин неопределенно помотал головой. «Ну так я вам скажу, сиськами голыми передо мной трясла и жопой своей вертела. Хотела поди, чтобы я на нее набросился, а тут бы они меня в дурку-то и упекли, а то и чего похлеще, в тюрьму. Нет, голубчики, Боброва так просто голыми руками не возьмешь. Бобров сам кого хочешь за яйца схватит. Да ладно, хватит разговора разговаривать. Ты из милиции ведь пришел, так? Ну, давай спрашивай, чего надо?» Бабкин помнил, что Бобров, по его словам, во время убийства слушал радио, литературные чтения. Однако одного утверждения деда для алиби маловато. Сыщик заготовил много вопросов, но сейчас, глядя на старика, не знал, с какой стороны к нему подступиться. «Хватит молчать!» — прервал его размышление Сергей Кириллович. «Садись за стол. Ты поди, хочешь узнать, не я ли эту дрянь прикончил?» Бабкину ничего не оставалось, как кивнуть. «Ну так я тебе скажу», — продолжал старик. «Нет, не я. Если бы я решил ее жизни лишить, мне бы веревка не потребовалась. Я бы ее голыми руками задушил». И для убедительности он покрутил перед носом Сергея ладонями. Мельком глянув, Бабкин отметил, что руки у Боброва для его возраста неожиданно крепкие. «А волосы вы бы ей тоже обстригли?» — спросил он. «Какие волосы?» — прищурился старик. «Это ты к чему?» «Но ведь у Илоны Ветровой волосы были обрезаны, а сверху на них ножницы бросили». На лице Боброва отразилось неподдельное изумление. Секунду он, широко открыв глаза, смотрел на Бабкина, а потом переспросил. «Обрезаны? Кому ж понадобилось над трупом такое паскудство учинять? Может, ты ее и того? Насиловали после смерти? Всякие люди есть». Бабкин помотал головой. Он знал, что Илону после смерти не насиловали. У нее вообще не было сексуальных контактов в день убийства. «Вот же непотребство какое!» — бормотал себе под нос старик. «Ну ладно, прикончил гадину, так зачем глумиться-то? Не понимаю». Глядя на него, Сергей вдруг отчетливо понял, что Бобров говорит правду. Он не убивал девушку. И он действительно поражен известием об отрезанных волосах. Именно его реакция больше, чем все остальное, убедила Бабкина в том, что он ищет не там. Детектив быстро попрощался и собирался уже уходить, но перед самой дверью обернулся и заговорил несколько неуверенно. «Сергей Кириллович, я понимаю, что это не мое дело, но я хотел у вас кое-что спросить». «Так спрашивай, трепотню не разводи», — приказал старик. «Где вас Евгения Генриховна встретила тогда, 5 лет назад?» Старик оскалил желтоватые зубы в усмешке. «А, товарищ милицейский работник, тебе уже напели в оба уха. А вот и скажу, почему бы и не сказать. Домой она ко мне приехала, там и встретила. А все остальное не твоего ума дело». Бабкин кивнул в подтверждение своим мыслям и спустился по ступенькам. Надо было возвращаться в особняк. Мальчик Жора наблюдал из окна, как детектив, похожий на медведя, топает по двору к дверям и быстро обдумывал ситуацию. Вряд ли сыщик выйдет на то, что его не касается, но исключать такой ситуации нельзя. Пожалуй, для него лучше всего говорить правду. Мужик, похоже, не дурак, хотя при необходимости Жора его переиграет в 2 счета. Если уж гольцыху ему удалось... На этом месте Жориных размышлений раздался стук в дверь, и ему пришлось отвлечься. Пришел Бабкин. Убедившись, что алиби у Жора нет, Сергей поинтересовался. «Скажите, вы знали об отношениях Бобровых и Илоны Ветровой?» «Вы имеете в виду, знал ли я о том, что Илона и Игорь Сергеевич вступали в половую связь?» — поднял брови секретарь. «Знал, конечно. И все знали. И его супруга? Алла Дмитриевна? Разумеется. По-моему, между господином Бобровым и Илоной все было довольно прозрачно. Но, вообще-то говоря, мне не хотелось бы заниматься сплетнями». «Не хотелось бы, как же?» — хмыкнул про себя Сергей, поглядывая на вроде бы невозмутимого парня. «Да тебя хлебом не корми, дай только изложить все гадости, которые ты знаешь, и показать свою осведомленность. С какой бы стороны парнишку ухватить?» Попытки ухватить мальчика Жору Бабкин предпринимал следующие 15 минут и к концу раунда вынужден был признать полную Жорину победу. Секретарь уворачивался, как намыленный уж. Он признался, что пару раз спал с Илоной, но ничего больше Сергей вытащить из него не мог. Жора всячески подчеркивал, что исполняет лишь функции секретаря, и в делах Евгении Генриховны разбирается хорошо, а вот в отношениях семьи Гольц — плохо. Но когда Бабкин, отчаявшись, начал задавать вопросы об Ольге Степановне, поварихе и по совместительству няне, Жора слегка замялся. «Знаете, мы с ней общаемся постольку-поскольку, ну, вы меня понимаете, поэтому я о ней ничего и сказать не могу». «А об ее отношениях с Илоной?» — спросил Бабкин. Секретарь немного помолчал, потом очень серьезно произнес: «Мне не хотелось бы вам о них рассказывать, потому что, во-первых, я хорошо отношусь к Ольге Степановне, а во-вторых, я уверен, что это ерунда, не имеющая никакого отношения к делу». «Вы все-таки расскажите», — посоветовал Бабкин. «Если действительно ерунда, то никакого вреда она вашей Ольге Степановне не принесет». «Пару раз я слышал, — поколебавшись, — сказал Жора, — как после разговора с Илонкой Ольга Степановна плакала. Сам разговор я, конечно, не подслушивал, но заставал Ольгу Степановну в слезах. Вот, собственно, и все. Конечно, Ольга Степановна Илону недолюбливала, но плакать из-за нее». Поблагодарив за бесценные сведения, Бабкин попрощался с мальчиком Жорой и пошел было в столовую, желая побеседовать с очередным кандидатом на роль убийцы, с кухаркой. Но в коридоре увидел маленькую черноволосую женщину, жену Эдуарда Гольца. «Само в руки идет, значит, надо брать», — решил Сергей, останавливая Наташу. На сыщика, приглашенного Евгенией Генриховной, Наташа смотрела с нескрываемым интересом. Во-первых, она любила детективные романы и фильмы. Во-вторых, он был не просто милиционер-опер, не даже следователь прокуратуры, тот оказался неожиданно молодым и хамоватым парнем, а частный сыщик. В-третьих, у Наташи сложилось мнение, настоящие сыщики и следователи не должны быть похожи на киношных героев. Просто потому, что жизнь не кино. Но этот сыщик вполне вписался бы в хороший детектив. Он был большой, серьезный, с умным лицом и очень внимательными глазами. Этакий Мастино Неаполитано. В крайнем случае, лабрадор. Подбирая более точное сравнение, Наташа задумалась и пропустила вопрос. «Наталья Ивановна, что вы знаете об отношениях Илоны и Полесиной?» — вежливо повторил его лабрадор. «Кто такая Полесина?» — удивилась Наташа. «А-а-а, Ольга Степановна! Кажется, они не ладили. Во всяком случае, Ольга Степановна жаловалась, что Илона плохо работает». «А она и в самом деле плохо работала?» «По-моему, да», — пожала плечами Наташа. «Видите ли, я свою комнату сама убираю. Мне просто кажется, что такая молодая девушка, еще такая, как бы вам сказать, такая амбициозная, по определению не может делать работу уборщицы качественно. У нее голова занята другим». «Чем же?» «Мужчинами», — искренне ответила Наташа. «Илона хотела, как многие молодые красивые девушки, поймать богатого жениха. Эдик для нее бы подошел, но у Эдика, видите ли, есть жена, которую он любит. Поэтому Илона переключилась на секретаря госпожи Гольц и на Игоря Сергеевича. Однако я не знаю, что у нее получилось». «Откуда такая осведомленность, Наталья Ивановна?» — прищурился Бабкин. «И, кстати, вы не боялись, что она уведет у вас мужа? Илона Ветрова была девушка молодая, очень броская». «А я пожилая и страшная?» — рассмеялась Наташа, и Сергей неожиданно улыбнулся. Смех у нее был заразительный. «Конечно, по сравнению с Илоной я проигрываю, но только для тех, кому нужны броские и молодые. А такие, знаете ли, нужны не всем. Вот мой муж, например, любит маленьких и домашних, а подобных Илоне он боится. И правильно делает. Она была зубастенькая девочка, понимаете? До тигрицы не дотягивала, но вот щучкой я бы ее назвала». «Интересно, Наталья Ивановна, а сами-то вы кто?» — усмехнулся про себя Бабкин. «Приехали вы в Питер из глубокой провинции, то ли из Костромы, то ли из Рязани. Нашли себе Эдуарда Гольца, который со временем унаследует бизнес маменьки, и благополучно окрутили его, обеспечили своему сыну неплохое будущее». «Кстати, если вы думаете, что я ничем не отличаюсь от бедной Илоны», как бы прочитав его мысли, продолжила Наташа, «то ошибаетесь. Вы мне нравитесь, и поэтому хочется вам сразу объяснить. Разница заключается в том, что я очень люблю своего мужа. Если бы Илона чем-то угрожала его жизни или жизни моего сына, то я бы ее, наверное, убила. Но она не угрожала». Слова «я бы ее, наверное, убила» она произнесла очень просто, без малейшей рисовки. И Бабкин понял, собеседница говорит искренне. И так же, как он поверил старику Боброву, Сергей сейчас поверил ей. По всему было видно, симпатичная маленькая женщина действительно любила своего мужа. Она действительно могла бы убить Илону, и именно поэтому, скорее всего, не убивала. «Слишком много претендентов на убийство», — проворчал Бабкин вслух. «Да», — спокойно отозвалась Наташа, — «Илону здесь не любили. Для меня загадка, зачем Евгения Генриховна держала ее в доме. Может быть, именно поэтому?» «Именно почему?» — не понял Бабкин. «Именно потому, что ее не любили. Или потому, что Илона была хорошим знаком для моей свекрови». Увидев непонимание на лице детектива, Наташа рассказала ему о привычке Евгении Генриховны трактовать различные явления жизни и вещи, на которые наталкивается взгляд, как указующие символы. От жены Эдуарда Гольца Бабкин вышел, ощущая, что голова у него пухнет, но толку от почерпнутой информации не было никакого. «Я Винни-Пух», — негромко сказал себе Бабкин, спускаясь по лестнице. «Я Винни-Пух, и дома меня ждет много меду». Он бросил взгляд вниз и увидел последнего кандидата на собеседование. домашнего метрдотеля по Лесину. Женщина стояла в холле с кувшином в руке и смотрела на него дикими глазами. Когда Ольга Степановна увидела спускающегося по лестнице здоровенного мужика, бормочущего про то, что он Винни-Пух, ей показалось, что весь дом сошел с ума. Последнее время она нервничала, чуть не перепутала соль с сахаром, готовя салат, и все валилось у нее из рук. Чтобы успокоиться, она решила полить цветы, взяла кувшин и вышла в гостиную. И тут, как назло, возник сыщик, нанятый Женечкой непонятно зачем. Ведь есть же прокуратура. И следователь ее уже допрашивал. А теперь снова предстоит вспоминать, как она нашла Илону, да еще и рассказывать о том ужасе человеку, который слегка не в своем уме. Господи, за что же такое наказание? Ольга Степановна, какие у вас были отношения с Илоной Ветровой? Стараясь говорить мягко, приступил к разговору Бабкин, усевшись на один из мягких стульев. Ой, плохие у нас были отношения, плохие, махнула рукой Ольга Степановна. Вот сейчас вспоминаю, самой стыдно становится. И ругала я ее, и бронила, да все без толку. И женщина подробно рассказала, чем Илона выводила ее из себя. Все это сыщик уже знал от жены Эдуарда Гольца. Ничего нового повариха ему пока не сообщила. «Скажите», — прервал он ее рассказ, внимательно глядя на Ольгу Степановну, «а почему вы несколько раз плакали после разговоров с Илоной?» Женщина покраснела и нахмурилась. «Господи, да глупость такая, что даже и говорить стыдно. Понимаете, я Илону все ругала и ругала, просила ее нормально в доме убираться, а она ни в какую. Я уже сердито стала с ней разговаривать, а она возьми да и скажи, ты, мол, ко мне так пристаешь, потому что Георгию ревнуешь. Георгий — это секретарь нашей Женечки. Я сначала даже и не поняла, о чем она. Потом уж дошло. А она смеется еще так, будто я и в самом деле. В общем, довела меня до слез. Мы о таких вещах даже и не думали, а она вслух, да еще словами такими, знаете?» Бабкин кивнул. Он легко мог представить, что могла сказать девушка по поводу отношений Ольги Степановны и мальчика Жоры. «И потом еще один раз было», — продолжала Ольга Степановна. «Опять я ее укорила за что-то, даже пригрозила Женечке пожаловаться, хотя я уж и жаловалась, да толку никакого не было. А Илона опять про то же. Да так зло говорила, я и не ожидала». «А что именно она сказала?» — уточнил Бабкин. «Стыдно повторять», — смутилась женщина. «Сказала, что я от старости на всех подряд вешаюсь, что хочется мне в кои-то веки мужика нормального. И еще что-то говорила, только я уже не слушала. Я грешным делом после подумала, как бы мне извести ее из дома. Только вот как страшно все решилось. Правда?» Бабкин кивнул, подумав, что Илона Ветрова, кем бы она ни была, сделала все, чтобы приблизить свою смерть. В особняке не было ни одного человека, который сказал бы о ней хоть одно доброе слово. Правда, у него впереди встреча с матерью и сыном Гольц. Может быть, хоть от них он услышит, почему же Илона Ветрова все-таки работала в этом доме. «А если повезет, то услышу и почему умерла», — мелькнула мысль. Девушку несли на руках охранники. Они бежали друг рядом с другом, как-то по-особому переплетя руки, а она болталась между ними, держась за их потные шеи. Время от времени она проваливалась то ли в сон, то ли в забытье, и тогда ей начинало сниться, что она едет в карете, как мечталась маленькой девочкой. Но почему-то ей это совершенно не нравится. И она кричит, просит кучера остановить бешено мчащихся лошадей, но тот оборачивает к ней лицо, и она с ужасом видит безумный взгляд, устремленный на нее. Упряжка мчится быстрее и быстрее, а когда она пытается выскочить, то обнаруживает, что дверцы заперты. Девушку тряхнули, и она открыла глаза. Вокруг по-прежнему был лес. Он тревожно шумел, деревья качались от ветра и скрипели. Неожиданно ее аккуратно опустили на траву, рядом раздался голос Данилы. Остальные безымянные доставали спальные мешки, укладывались спать, не разводя костер. «До рассвета всего 3 часа осталось», — услышала она голос Данилы совсем рядом. «Вы оба отдохните, и она, пускай, отдохнет». Ничего не соображающую девушку приподняли, потом опять положили, перевернули на живот, и спине вдруг стало невыносимо больно. Она хотела закричать, но тут боль прошла. Она почувствовала что-то мягкое и догадалась, что это вата. «Раны перевязывают», — поняла она. «Зачем? Глупость какая! Все равно мы умрем». Но боль, мучившая ее, стала немного меньше. Сильные руки бесцеремонно перевернули ее на бок, сверху что-то легло, и вдруг стало тепло. Не успев ни о чем подумать, девушка провалилась в глубокий черный сон. Утром, как только она открыла глаза, ее вывернуло наизнанку. Она еле успела высунуться из-под одеяла. Безымянный, сидевший на стороже, бросил на нее невыразительный взгляд и отвернулся. Она попыталась встать, но тут охранник, спавший рядом с ней, поднял голову, и она заползла обратно под одеяло. Лагерь просыпался. Сумерки быстро рассеивались, и стволы деревьев виднелись все четче и четче. Вокруг стояли высокие сосны, и солнце уже золотило их верхушки. На траве лежала роса. «Поднимайся!» — раздался рядом голос, и девушка со стоном откинула одеяло. Хорошо, что ночь была теплая, мелькнула у нее в голове, но потом она поняла, что это не важно. Быстро перекусив хлебом и запив его водой, которую взяли у хозяина дома в деревне, паломники собрались вокруг Данилы. Сейчас на всех были прежние плащи, и они приготовились к чему-то важному. На девушку, сидевшую в стороне, прямо на земле, никто не обращал внимания, но она понимала, что бежать ей не удастся. «Безымянные братья и сестры», — громко и торжественно произнес Данила, — «почти весь путь наш пройден. Остался последний этап. Давайте же пройдем и его. Слушайте Господа!» «Слушай, Господа!» — стройно отозвались безымянные, размыкая кольцо. Девушку опять подхватили на руки и понесли. На сей раз шли недолго. Узкая тропа, на которой два человека помещались еле-еле, вывела их на поляну. Солнце уже пригревало, и в воздухе пьяняще пахло какими-то травами и цветами. На краю поляны стоял огромный старый дуб, а за ним начинался другой лес. Словно по поляне кто-то провел разделительную черту, оставив сосны с одной стороны, а дубы — с другой. Именно к этому громадному, мощному дубу и привел своих людей Данила. Все остановились в молчании. Под деревом разросся шиповник, закрывающий колючими ветками что-то большое и серое. Данила осторожно отодвинул ветки, все подошли поближе, и глазам их открылся большой камень. Кто притащил его сюда и как, непонятно. Девушку поставили на ноги. Она сразу же ощутила тянущую боль в спине и опухших икрах, но тоже подошла ближе. Безымянные, расступившись, пропустили ее, не говоря ни слова. Девушка, словно зачарованная, смотрела на камень. Чья-то рука старательно выдолбила слова на поверхности камня. «Лука! Покойся во Христе!» И они не стерлись от времени, и камень не раскрошился. «Здесь похоронен Лука», — поняла девушка. «Интересно, кто же он был такой?» Она обернулась и увидела, что безымянные расселись вокруг камня, откинув с лиц капюшоны. Около нее остался только Данила. Секунду она постояла в растерянности, не зная, что делать дальше, но тут Данила молча надавил ей на плечо, и она опустилась на землю около его ног. Шиповник колючей веткой оцарапал щеку, но боли она не почувствовала. «Вы прошли испытание», — негромко и властно сказал Данила. «Все, кроме одной. Вас ждет последнее. После него каждый из тех, кто пройдет его, получит имя. И нет ничего важнее имени, данного тебе Господом. Под этим камнем покоится человек, который прошел свое испытание и получил имя от Господа. Его имя осталось вырезанным на камне, как наставление нам, идущим за ним следом. Сможем ли мы пройти испытание вслед за ним?» «Да», — хором ответили паломники. «Не побоимся ли мы?» «Нет». «Тогда начнем, и пусть имя Господа будет с нами». От безымянных отделились два охранника, и прежде чем девушка успела что-либо сказать, подняли ее и повернули спиной. Секунда, и ее положили на камень животом вниз, а чья-то грубая сильная рука прижала ее шею к холодной шершавой поверхности. Руки ей оставили свободными, но в таком положении она не могла ничего сделать. Страх и унижение, овладевшие ею, заставили ее выкрикнуть: «Господи, что вы делаете?» Голос, когда-то бывший родным и любимым для нее, сурово ответил: «Не поминай имени Господа в суе. Последнее испытание начинается. Встреть его достойно». Она завизжала и начала извиваться, но в ответ чьи-то пальцы сжали ей шею с такой силой, что она закричала уже от боли. И в этот момент в рот ей засунули тряпку. Она замолчала, сразу обессилев, и только смотрела на зеленые с прожилками листики, оказавшиеся прямо перед глазами. «Когда человек получает имя?» — спросил Данила. «После рождения. И каждый из нас получал такое имя, но оно ничего не значит для Господа. Только человек, сумевший преодолеть в себе все греховные позывы, может обрести настоящее имя. Вы преодолели их и прошли через все испытания, подтвердив, что сила вашего духа велика. Слушайте Господа!» «Слушай Господа!» — отозвались паломники, и в хоре их голосов девушка не узнала ни одного знакомого. «Только одно осталось вам, дети Господа!» — с нарастающей силой продолжал Данила. «Только одно! Как человек, приходя в мир из чрева матери, обретает имя, так же и вы, чтобы обрести его, должны родиться. И только через смерть даруется человеку второе рождение. Как птица Феникс возрождается из пепла, так же и вы восстанете к новой жизни с именами. Слушайте Господа! Слушай Господа! Каждый из вас сейчас безымянный и ничем не отличается от другого. Все вы, как один человек, и каждый из вас, как все. Каждый из вас умирает и рождается в другом, как смерть одного листа на дереве есть смерть всех листьев и всего дерева. И рождение одного листа тоже есть рождение всех и всего дерева. Что должны принять мы, чтобы возродиться к жизни с именем?» «Смерть!» — выкрикнули паломники. «Как примем мы эту смерть?» «Славя Господа! Что обретем мы после смерти?» «Имена!» — раздался рев, и девушке показалось, что шиповник перед ее лицом закачался. «Да!» — крикнул Данила, кладя руку на голову девушки. «Через смерть одной безымянной, чья жизнь не нужна Господу, обретем мы второе рождение и имена. И помните, что каждый из нас, дабы возродиться, должен убить себя. Готовы ли вы?» «Да!» Сзади послышался неясный шорох, словно каждый из безымянных поднимался с травы. Представив себе их лица, девушка отчаянно задергалась, завозила руками по камню и вдруг ощутила под пальцами что-то твердое. Безжалостно обдирая руку о ствол шиповника, она просунула ее к корням кустарника и накрепко сжала в руке камень. Он был тяжелый, с острыми углами, и девушка подумала, что он, наверное, откололся от большого камня с другой стороны, той, которую она не видит. «Они должны повернуть меня к себе лицом», — твердила она, словно заклятие, пока тихие шаги сзади все приближались и приближались. «Они не будут убивать меня со спины. Они должны повернуть меня лицом. Господи, сделай так, чтобы они повернули меня!» И тогда, когда она уже совсем потеряла надежду, сзади раздался голос Данилы. «Эта безымянная должна встретить свою смерть и свое рождение. Взгляните ей в глаза!» Рука, которая крепко сжимала ей шею, вдруг ослабла, и девушка вывернулась. Она не бросила ни одного взгляда на безымянных, окруживших ее волчьим кольцом. Издав короткий страшный вскрик с полного замаха, она обрушила камень на стоявшее рядом с ней страшное существо, смотревшее на нее ясными синими глазами. Глазами дьявола. Руки ее были слишком слабыми, но острой гранью камень рассек дьяволу кожу на голове. По лбу, по глазам дьявола заструились красные густые капли, и вокруг раздались крики. В одну долю секунды девушка вскочила на камень, спрыгнула с другой стороны и бросилась бежать, ничего не слыша за собой. «Они меня не догонят, они растерялись, я убила их дьявола или просто ранила, и сейчас они не знают, что делать. У меня есть время, чтобы убежать и спрятаться, где-то не очень далеко должна быть деревня». Она на ходу вытащила вонючую тряпку изо рта и отшвырнула ее в сторону. Лес, который всегда был ее союзником, сейчас помогал ей. Инстинктом существа, ищущего укрытия, она понимала, куда можно бежать, а куда нельзя, и безошибочно находила лазейку в зарослях кустарника между дубами. Ничего не было слышно, кроме шума деревьев вокруг нее, и спустя какое-то время она остановилась и упала на траву, тяжело дыша. Погони не было. Она перевернулась на спину и стала смотреть в небо. Над ее головой высоко-высоко качались ветки. Где-то застучал дятел и сразу умолк. Все существо девушки охватило странная безмятежность, которую прерывали только резкие толчки боли где-то внизу живота и в спине. «Надо встать и попробовать найти деревню», — подумала она, и в ту же секунду вдалеке резко и тревожно закричала лесная птица. Вскочив на ноги, чуть не закричав от боли, девушка с ужасом начала вслушиваться и разобрала чьи-то негромкие голоса и хруст веток. «Они меня не оставят», — мелькнула страшная мысль. «Они хотят закончить то, что начали». Она метнулась в одну сторону, в другую, и крики за спиной показали ей, что ее заметили. Она бежала из последних сил. Бог должен вывести ее. Не тот идол, о котором твердил, не переставая, Данила, и ради которого она отказалась от имени, которым так ласково называла ее мама. Настоящий Бог. «Господи, выведи меня!» — взмолилась она мысленно, падая от усталости и боли. «Спаси меня!» Она поднялась и, прихрамывая, подбежала к большому дубу с зарослями малины с одной стороны. «Спрятаться в кустах? Нет, ее быстро найдут». Но бежать она больше не могла. Метнулась в гущу зарослей и остановилась в изумлении. В основании дуба была огромная трещина. Видимо, в него когда-то ударила молния, и через трещину виден пустой изнутри ствол. Глянув вверх, она увидела, что дерево давно засохло, а трещину скрывали кусты. Голоса зазвучали совсем близко. Она услышала топот и, не раздумывая больше ни секунды, протиснулась в щель. Присела. Внизу все оказалось почему-то черным. И постаралась тихонько собрать руками ветки перед собой. Под сводом дупла что-то зашуршало, но она даже не подняла голову. «Где она?» — спросили совсем рядом. Девушка узнала голос того охранника, который помог ей с кроссовками. «Здесь была вроде», — ответил другой. «По-моему, туда побежала». «Ну давай за ней, быстро! Она в таком состоянии далеко удрать не сможет». Что-то заскрипело, протопали шаги и смолкли. Девушка посидела еще минут 10, слушая, как потихоньку успокаивается бешено колотящееся сердце, потом осторожно раздвинула кусты и выглянула. Никого. Обдирая плечи, она выбралась из расщелины и погладила старое дерево по сухой коре. Теперь ей нужно было выйти к деревне.